Глава 80. Внутреннее убранство замка было не менее богатым, чем весь внешний вид в целом. На полах лежали ворсистые ковры, доставленные из самых дальних уголков моря песка, где их изготавливали лучшие ткачи. В их глубоком ворсе утопали обмотанные черными тряпками ноги новоявленных убийц. По стенам висели гобелены изумительно детальной проработки. Такой, что среди нитей можно было различить изображение каждого из шлемов в многотысячной армии, берущей приступом древний город. Чаще, конечно, в особых нишах стояли бронзовые статуи. Порой Хаджар и Неро застывали и покрепче обхватывали оружие. Настолько эти статуи походили на живых людей. Иногда виднелись и настоящие картины, которых было заметно меньше, так как стоили они в этом мире целое состояние. Слишком мало было мастеров кисти и краски, чтобы даже богатые вельможи могли позволить себе роскошь их изделий. Двое бесшумно двигались в сторону генеральских покоев. Благо, перед вылазкой они добыли планы замка. Для этого всего-то потребовалось споить нужного слугу, и тот с радостью им все выложил. А уж нейросеть Хаджара не подвела и на основе полученных данных составила довольно сносную карту. Внезапно Неро поднял кулак. Хаджар замер и, готовый принять бой, вжался в стену. Вот только вместо боя Неро хитрым захватом поймал молодую служанку. Та даже вскрикнуть не успела, как Неро правой рукой зажал ей рот, а левую буквально вонзил в бок и пальцами сдавил нижнее ребро. Боль от такого захвата не столько большая, если не двигаться. Так что, пару раз дернувшись, девушка тут же поняла, что к чему, и застыла. Неро и Хаджар переглянулись. Одно дело резать солдат, неважно, мужчин или женщин, а другое дело слуг. Они ведь даже оружие могли в жизни в руках не держать. В итоге, поддавшись сентиментальности, Хаджар ловко ударил леди в висок. Та сразу обмякла и повисла на руках Неро. Недолго думая, заговорщики связали ненужного свидетеля. После надавили на несколько точек, блокируя на ближайший день нервные окончания в теле служанки. Закончив с приготовлениями и на всякий случай заткнув рот кляпом, они засунули ее в ближайшие доспехи. «Время!» — показал Неро. Хаджар мысленно выругался. Из-за проклятой девчонки они потеряли драгоценные 3 минуты. Теперь в их распоряжении оставалось всего 9. 9 минут на убийство генерала и то, чтобы свалить из замка. Их дальнейший путь до покоев прошел без единой заминки. Но каждый шаг, приближающий их к массивным, обитым железом дверям, вселял в души сомнения. Они всей своей сутью ощущали нехарактерные вибрации в энергии мира. Такие, как если бы кто-то ее довольно быстро поглощал, концентрируя в одной точке. Оказавшись перед входом в покои, Неро и Хаджар затаились. Перед дверьми курсировало 4 солдат, закованных в тяжелые латы. Их шаги эхом разносились по коридору, а броня сверкала в лунном свете, проникавшем в замок через витражи и бойницы. «Чувствуешь?» — отпальцевал Хаджар. «Вожак!» — кивнул Неро. Их самые страшные опасения оказались самыми верными. Как говорится, самое худшее всегда и есть самое вероятное. По ту сторону дверей генерал Лаврийский совершал прорыв на стадию истинного адепта. Именно из-за него в окружающей энергии ощущались такие явные беспокойства. При переходе на качественно новый уровень бывший практикующий и новоявленный адепт поглощал просто немыслимое количество энергии. Считалось, что чем больше он сможет впитать и переработать в этот момент силы, тем крепче будет фундамент его дальнейшего развития. И неважно, делал ли генерал прорыв благодаря имперскому, рабскому свитку или чему-то иному. Если у него получится, то с ним не справится даже лунный генерал. теперь не справятся, во всяком случае. У них был всего один шанс, всего один выстрел. «Готовность!» — подал сигнал Неро. Каждый из них, скрытый тьмой, прятал свою ауру. Вот только ее нельзя было прятать вечно, особенно когда готовишься выполнить свою лучшую технику. Стражи очнулись слишком поздно. Они ощутили, как где-то во тьме притаились два практикующих, но в следующий миг охрану уже смело два удара. Один в образе ладони великана, увенчанный тяжелыми клинками вместо пальцев. Второй — вихрь режущего ветра со спрятанными внутри призрачными мечами. Стражников измололо и растерзало. Брызги крови испортили висевшую рядом картину и окрасили багровым гобелен. С тяжелым лязгом упали куски доспехов. Эхо от падения пролетело по всем проходам и вентиляции. Где-то внизу послышались крики начальника гарнизона, скрежет снимаемого со стоек оружия и топот ног по лестнице. «У нас мало времени, дружище!» — выкрикнул Неро. Больше не было смысла таиться. Вновь защищая спину друга, Неро принял боевую стойку и встал напротив единственной, ведущей на этаж лестницы. «Поторопись!» — и Неро послал очередную длань гиганта в сторону разгоняемой факелами тьмы. Послышались крики раненых, и к далекому своду взлетели рубины крови. Хаджар развернулся к дверям и пинком ноги выбил их из петель. Его удар был сравним с ударом разъяренного бизона, так что неудивительно, что легко смялось листовое железо и разлетелся в щепы старый дуб. Пока Неро сдерживал наступление гарнизона, Хаджар шел внутрь освещенных лампадами покоев. Богатые, в шелках, парче и бахраме, они были настолько же огромные, как комната Хаджара во дворце отца короля. И в центре, прислонившись к исполинской кровати, сидел в позе лотоса свирепого вида мужчина. Блестели в лунном свете шрамы, пересекавшие его лицо. Перед его ногами лежал видавший множество битв боевой молот. А вокруг невооруженному взору были заметны завихрения энергии. Но не это все привлекало внимание Хаджара. Помимо молота, перед Лаврийским лежал алый камень. Похожий на каменное, сверкающее сердце, он вызывал смутные воспоминания. Наконец Хаджар вспомнил. Именно такой камень съел Колин во время их дуэли, после чего превратился в неведомую тварь. Тварь, способную на то, на что Колин не был бы способен и через 50 лет тренировок. «Проклятие!» — выругался Хаджар. Он не хотел знать, что будет с Лаврийским, когда тот сделает прорыв благодаря этому веществу. Потому как, кроме вихря энергии мира, в его тело втягивались толстые алые жгуты, исходившие из центра каменного сердца. Надо бы что-то пафосное сказать, но вместо этого Хаджар просто поднял меч. Клинок лунного стебля окутал призрачный удар, а по покоям пронеслись хлесткие порывы ветра. Они сорвали балдахин и тяжелые шторы. Свет ночного светила залил помещение серебром, а меч обернулся клыком дракона. Лаврийский открыл глаза. Красные, как и камень, лежавший перед ним. Совсем не человеческие. Мощный порыв энергии тараном ударил в грудь Хаджару. Меч едва ли не выбило из его рук. Оторвав от пола, Хаджара подняло в воздух и пронеслось десяток метров, пока не ударило в стену рядом с Неро. Тот уже закрыл лестницу, ставшей для них привычной стеной из трупов. «Что за...» — Неро обернулся. Он увидел перед собой спокойно шагающего генерала. Тот покачивал в руке исполинский молот, а вокруг его тела клубилась мерцающая красная дымка. Хаджар съехал вниз по стене и поднялся на ноги. Он крепко обхватил рукоять меча. Он ощущал некую неправильность этой красной энергии. Она будто была не такой, как энергия мира, какой-то чуждой, но безумно сильный и яростный. «Мы опоздали», — прохрипел Неро, вставая плечом к плечу с Хаджаром. «Я боялся, что мне придется идти за тобой на границу с Балиумом», — гоготал генерал Лаврийский. «Но ты пришел ко мне сам, старший офицер Хаджар». Неро и Хаджар стояли молча. Они не сводили глаз с противника. «Сила! Какая сила!» — повторял тот, сжимая и разжимая руки. «Вот как чувствует себя истинный адепт! Как чувствует себя настоящий воин!» Генерал взмахнул молотом. И от этого простого, казалось бы, взмаха пронеслась красная ударная волна. Она буквально разметала часть замковой кладки. И если раньше рядом с Хаджаром и Неро находилась стена, то теперь вместо нее зиял обрыв, ведущий куда-то в ночь и в темную пропасть. «Ты когда-нибудь бился с небесным солдатом?» — спросил Хаджар. «Нет», — ответил Неро. «Тогда у нас обоих это будет первый раз». «Ты ведь знаешь, что в первый раз всегда боль», — договорить Неро не дал новый удар. На этот раз красная волна была направлена не в стену, а на них двоих.